Бригантий. Лето 34-го года. Слова. «Ибо восстанет народ на народ и царство на царство, ибо восстанут лжехристы и лжепророки, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. И во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие. Небо и земля придут, но слова мои не придут». Евангелие от Марка. В последних отблесках заката Иосиф Аримафейский стоял на высоком скалистом берегу залива Бригантия, провожая взглядом корабль Иакова, сына Заведея, что скользил по волнам в открытом море, окутанный туманной дымкой. Бригантий, некогда центр поклонения великой кельтской богине Бригитте, был последним морским портом на этой земле, основанным в древнейшие времена. Многие области Иберии находились под римским владычеством сотни лет, начиная с пунических войн. Но эту дальнюю, северо-западную область римляне завоевали в ходе жестоких кровопролитных сражений совсем недавно, правление Августа, и моральный дух здешних дикарей был еще далеко не сломлен. У них было множество названий, но как бы они ни назывались кельтами, галлами или галатами, все их многочисленные и с точки зрения римлян варварские племена оказали влияние на культуру народов, живших даже во Фригии. В сущности, они заложили основы культуры многих народов. К великолепному искусству кельтских мастеров приобщились ремесленники от Скандинавии до Мавритании. Дикие орды кельтских воинов так часто совершали набеги на все эти земли, что просто для того, чтобы хоть как-то защитить свои владения, римлянам пришлось собрать особые огромные войска, легионы, которые теперь внедрены в большей части римских провинций. Хранителями кельтской истории и веры, хранителями живого слова издавна являлись друиды, и один из таких жрецов в данный момент стоял рядом с Иосифом на скалистом берегу. Плывущий по волнам корабль пропал в холодном прибрежном тумане, всегда, даже летом, как сейчас, окутывающий это побережье. Но со своего возвышенного наблюдательного пункта Иосиф различал все-таки основную береговую линию, неразмываемую, непрерывно набегающей чередой поблескивающих волн, несмываемую, как слова учителя, подумал он. Хотя учитель обычно говорил не вырезать его слова в камне, но держать их в мыслях, возможно, его слова уже исчезли из умов людей, поскольку не было среди его последователей такого друида, призванного хранить их живыми в сердце. Если опасения Иосифа справедливы, то от проповеди учителя осталось только то, что удалось собрать за последний год Марии Магдалине, то, что хранится в запечатанных глиняных амфорах, лежащих сейчас у его ног в рыболовной сети. В них собраны воспоминания тех, кто видел и слышал учителя в его завершающую земную неделю. Иосиф и друид поднялись из густого и промозглого берегового тумана на уединенный утес с хорошим обзором, чтобы понаблюдать за уходом корабля перед обсуждением их собственной миссии. И вот, наконец, Иосиф взглянул на своего спутника. В косых лучах заходящего солнца грубое угловатое лицо друида приобрело оттенок пламенеющей меди. Его каштановые волосы, хитроумно заплетенные в множество косичек, падали на широкие плечи и могучую грудь. Подобно Иосифу, жрец одет был в свободную кельтскую тунику, но его наряд дополнялся накидкой, выделанной из мягкого и густого меха рыжей лисицы, искрепленной на одном плече золотым аграфом, символом высокого положения в этом клане лисицы. Его мускулистую шею и крепкие бицепсы охватывали толстые, затейливо изготовленные золотые ожерелья и браслеты, традиционно отличавшее знатное сословие вождей и жрецов. Как друид он обладал обоими этими статусами. Это был Лаверний, вождь племени лисиц, человек, которому Иосиф доверял всю свою жизнь и которого считал мудрейшим из знакомых ему людей, за исключением учителя. Иосиф чувствовал, что их ждут тяжелые времена, и молился, чтобы великая мудрость друида помогла преодолеть их. «Близится конец Лаверн», — сказал Иосиф. «Конец?» «Возможно», — ответил Лаверний. «Но в каждом конце есть свое начало, как говорил мне Иисус из Назарета, когда ты еще мальчиком привозил его к нам». По его словам, во время путешествий с тобой он понял, что люди всегда противятся переменам, добавил Лаверний загадочной улыбкой. «Интересно, понял ли ты, что именно это означает?» «Я боюсь, это означает, — сказал Иосиф, — что ты, так же, как Мария из Магдалы, веришь в то, что учитель на самом деле жив, что он прошел через трансформацию смерти, однако каким-то образом еще остается среди нас». Друид пожал плечами. «Вспомни его слова. Я всегда с вами, отныне и до скончания мира». «В духовном смысле, да, это возможно», — согласился Иосиф, «но едва ли доступно человеку менять свое плотское обличье как плащ. Нет, мой мудрый друг, меня привело сюда не примитивное суеверие. Я хочу найти истину». «То, что ты ищешь, мой друг», — сказал Лаверний, неодобрительно покачав головой, «ты никогда не найдешь в тех глиняных сосудах, что лежат у твоих ног. В них содержатся лишь слова». «Но ведь ты же сам впервые рассказал мне о той магии, которой друиды наделяют слова», — возразил Иосиф. «Ты говорил, что есть слова, способные убивать или исцелять. Я надеюсь, что какие-то из этих воспоминаний откроют нам последнее наставление учителя, а он как раз просил не забывать его проповеди». «Записи не помогают оживить воспоминаний, а разрушают их», — сказал Лаверний. «Именно поэтому мы ограничиваем использование письменного языка для священных ритуалов, защиты или очищения, уничтожение зла, пробуждение сил природы, магических обрядов. Великие истины невозможно уместить в слова, и никакие идеи не вырежешь в камне. Ты можешь открыть эти глиняные сосуды, мой друг, но найдешь там лишь воспоминания воспоминаний, тени теней. С самого детства учитель сохранил воспоминания об одном друиде», — сказал Иосиф. Он наизусть знал Тору и мог цитировать ее часами. Во время долгих морских путешествий я обычно читал ему разные истории, и он также доверил их памяти. Его любимыми были пифийские оды Пиндара, особенно строка «Кайрос и прилив никого не ждут». В греческом языке есть два слова, обозначающие время – «хронос» и «кайрос». Хронос связан со временем движения Солнца в небесах, а кайрос определяет нужный момент, удачное мгновение, которое необходимо поймать мореходу, чтобы его корабль не накрыла и не разрушила приливная волна. Именно это второе толкование времени учитель считал очень важным. Мне довелось увидеть его в последний раз, когда он велел привести белую ослицу, потребную ему для въезда в Иерусалим в грядущее воскресенье. А потом сказал мне: «Все готово, Иосиф, и я иду навстречу моему Кайрос». Это были последние слова, сказанные мне учителем перед его смертью. Иосиф смахнул навернувшиеся на глаза слезы и тяжело вздохнул. «Мне так не хватает его, Лаверний», — прошептал он. Кельтский вождь повернулся к Иосифу. Хотя друзья эти были одного возраста и почти одинакового роста, Лаверний обнял Иосифа и баюкал его точно ребенка, как делал обычно учитель, когда слова были неуместны. «Тогда нам остается лишь надеяться», — сказал наконец друид, «что эти словесные представления, даже если не все они истины, по крайней мере, облегчит твои сердечные страдания. Иосиф взглянул на своего друга и кивнул. Он склонился над сетью и извлек оттуда первую амфору с печатью Марии. Сломав печать глиняного сосуда, он вытащил и развернул свиток и начал читать вслух. Иосифу из Аримафеи, в Гластонбери, Британия, от Марии из Магдалы, Вифании, Иудеи. Возлюбленный Иосиф, прими мою сердечную благодарность за письмо, которое привез мне от тебя Иаков Завидеев. К сожалению, лишь на выполнение твоей просьбы ушел целый год, но ты уже наверняка узнал от Иакова, как много у нас здесь изменилось. Очень много изменилось. Ах, Иосиф, как мне не хватает тебя! И как я благодарна тебе за то, что ты попросил меня заняться этим делом. Кажется мне, что ты один еще помнишь, как часто учитель обращался к помощи женщин. Разве не женщины предоставляли средства для его миссии? Давали ему кров, странствовали, проповедовали и исцеляли, во всем помогая ему. Мы с его матерью Марией провожали его на Голгофу. Мы плакали под крестом, пока он не умер, и пошли в гробницу, чтобы омыть его тело, умастить его редкими травами и укутать в тонкое полотно, изготовленное в Магдале. В общем, только мы, женщины, оставались с учителем от начала и до конца, пока его дух не вознесся на небеса. Иосиф, прости, что я так бурно изливаю тебе свои чувства. Но когда твоя весточка, перелетев через моря, достигла меня, я почувствовала себя как утопающий, спасенный в последнее мгновение. Я согласна, что в последние дни земной жизни учителя произошло нечто очень важное, и поэтому особенно огорчает меня то, что не могу я сейчас выполнить твое пожелание и сразу отправиться к тебе в Британию. Однако отсрочка нашей встречи, возможно, оказалась благословенной, ибо мне удалось обнаружить то, о чем не было и намека ни в одной из собранных мною записей. Это связано с Эфесом. Мать учителя стала и мне как родная, и ее, как и всех нас, тревожит то, что произошло за столь короткое время с заветами ее сына. Решив отправиться в Эфес, на Ионийский берег, она попросила меня сопровождать ее туда и прожить с ней год, пока она не успокоится. Ее покровитель, младший сын Завидея Иоанн, тот, кого учитель обычно называл Партенос, краснеющим девственником, теперь выглядит зрелым мужем. На окраине города он построил нам каменный домик в Артигии, на горе Квайл. Возможно, ты помнишь это место по своим путешествиям. Я уверена, что учителю оно запомнилось, поскольку он сам выбрал его и рассказал о нем матери незадолго до смерти. Необычное местечко. Наш дом, я уже упоминала о нем, построен рядом со священным источником, где по верованиям греков родилась их богиня Артемида. Римляне теперь называют ее Дианой. Но есть еще кое-что странное. Ежегодно на их праздник к Пасхе, когда в дни весеннего равноденствия отмечается день рождения этой богини, в Артигию стекаются толпы пилигримов со всего греческого мира. Дети бродят по всей этой перепелиной горе в поисках легендарных красных пасхальных яиц, символов удачи и плодородия, священных символов богини. По иронии судьбы, время их праздника совпадает с нашим Песохом, с той самой неделей, на которой 2 года назад умер учитель. Так что эта языческая богиня и посвященные ей обряды кажутся странным образом связанными с памятью о смерти учителя. А также еще с одной вещью, о которой, как я говорила, не упомянуто во всех остальных записях очевидцев. С историей об этой священной горе, которую учитель поведал нам 2 года назад, в тот день, когда ты, вернувшись из плавания, пришел в мой дом. «В юности, — сказал нам учитель в то утро, когда мы гуляли по высокогорным лугам, — я много странствовал и познакомился с разными народами. Я узнал, что у далеких северных людей есть слова, обозначающие для них истинное понятие. Дру означает вера, а трот – обет. То есть, как и в нашей иудейской традиции, истина, вера и справедливость соединяются в одном понятии, и жрецы их являются также законодателями. Когда один из их жрецов отправляет правосудие, как наши собственные предки поступали в древнейшие времена, он устраивается под дуру, под деревом, которое мы называем дубом. Поэтому их жрецов называют друи или друид. То есть друид считается приобщенным к корням истины. Так же, как древние евреи, эти северяне особо почитают число 13, число месяцев года по лунному календарю. Поскольку 13-й месяц знаменует конец года, то мы связываем это число с изменением, с началом нового цикла, с возрождением и с надеждой. Само это число является стержнем истинной веры в истории Иакова, который боролся с ангелом Божиим и посему переименован был в Израиле. Все склонны умалчивать, что наш праотец Иаков имел не 12 детей, а 13. Потом, как будто сочтя, что он объяснил все достаточно ясно, и наша беседа подошла к концу, учитель, вновь погрузившись в свой внутренний мир, отвернулся от нас, словно собрался уходить. Но учитель, — воскликнул тогда Симон Петр, — конечно, тут какая-то ошибка. Признаюсь, я ничего не слышал об упомянутых тобой дубовых жрецах. Но в нашем народе считается установленным, что Тора говорит о 12 племенах Израиля, а не о 13, как ты сказал. Это же безусловная данность. Петр, Петр, Господь дал тебе уши. Тебе следует благодарить Его, с пользою применяя их, рассмеявшись, сказал учитель, обняв Петра за плечи. Поскольку Петр выглядел удрученным, учитель добавил: «Я не говорил о 13 племенах, а сказал о 13 детях». Вслушайся заново в эти слова. Спроси себя, почему эта данность представляет стержень или суть искомой мной истины. Учитель подошел к лужайке, где я сидела вместе с подругами, и улыбнулся, положив руку мне на голову. «Когда-нибудь Мария найдет ответ», — сказал учитель Петру. «Я всегда считал Марию моей 13-й ученицей, но однажды она станет также моей первой посланницей». 13-е и первое — завершение цикла, альфа и омега, первое и последнее. Помолчав, он добавил, как бы вдруг вспомнив о чем-то. Забытым ребенком Иакова была его дочь Дина. Ее имя, так же, как и имя ее брата Дана, связано с понятиями суда и правосудия. Улыбнувшись своей странной улыбкой, учитель вновь отвернулся и начал спускаться с горы, и нам всем оставалось лишь следовать по его стопам. «Иосиф, ты знаешь так же хорошо, как и я, что учитель никогда не рассказывал притчи или диковинные истории просто чтобы запутать или подразнить воображение. У него всегда имелась на это особая причина. Он считал, что только если мы сами будем искать истину и сами найдем ее, найденная истина будет совершенно понятой, полностью осознанной, только тогда мы приобщимся к ней. В то утро учитель явно дал нам понять, что число 13 связано с еврейским лунным календарем, а значит, с понятием смены времени года. Но почему он не упомянул и другое, что наверняка должен был знать, что римское имя Дины — Диана? И почему не поделился с нами своим пожеланием, о котором я уже упомянула, чтобы его мать отправилась в знаменитую дубовую рощу в Артиге? Почему он хотел, чтобы она жила в доме, построенном рядом с источником, в том самом месте, где появилась на свет лунная богиня Артемида, также называемой эфесами Дианой, покровительницей источников и водоемов, ритуалы, в честь которой проводятся в дубовых рощах по всей Греции? Нет, совсем не случайно рассказал он эту историю своей пастве в тот день, что оказался последним днем, который мы провели все вместе. и моя ошибка лишь в том, что я не поняла этого раньше. Иосиф, я знаю, что эта история и посылаемые мною записи дадут тебе богатую пищу для размышления, и когда мы встретимся вновь, ты вполне осмыслишь их. А сама я тем временем постараюсь как можно лучше понять скрытые мотивы учителя, ибо такие, я уверена, были для отправления его матери на родину этой почитаемой эфесами богини. Возможно, нам с тобой вместе удастся найти потерянное звено, которое поможет связать воедино все, казалось бы, разрозненные и многообразные события последних дней учителя. А пока, Иосиф, я желаю тебе пребывать с Богом. Мне хотелось бы послать тебе мои глаза, уши, сердце и мое благословение, чтобы ты мог видеть, слышать, любить и верить, как завещал нам учитель. Мария Магдалина.